последний вагон. Говорили они: ты надежда моя и любовь. Ты так ласково звал меня по имени. Было много громких слов, но ты был не готов. Отращу семь.